Глава 3. После ухода женщины Наум долго не мог уснуть. Он думал. Теперь он вспомнил, что видел неподалеку от складов с гуманитарной помощью пару грузовиков с желтыми кузовами. В те дни он сильно уставал и, наверное, поэтому не задумался над тем, кто приехал на этих грузовиках и почему они там стоят. Из местных жителей только у одного была машина. И то это была старенькая легковушка, на которую без слез и жалости нельзя было смотреть. Еще у нескольких человек были мотоциклы. Грузовики же часто использовались в их префектуре в качестве автобусов, которые курсировали от одной деревни в другую. Так как в Бенгао был медицинский центр и своя католическая церковь, то грузовики, полные народу, частенько заезжали в деревню. И в том, что два из них стояли возле складов, тоже не было ничего удивительного. Склады были в самом центре деревни. Рядом находились церковь, медцентр, полицейский участок и местный небольшой рынок. Поэтому-то я и не слышал ни гула мотора, ни другого шума, думал Наум, глядя на луну. Бандиты специально оставили свои грузовики возле складов за несколько дней до грабежа. Их бандитов, по словам Эсти, было немного, и они не рискнули совершать налет в открытую, как делают это многие более многочисленные банды. Вот они и провернули все ночью и по-тихому. Он вздохнул и прикрыл глаза. Что теперь уже поделаешь? Назад время не повернешь и ничего не исправишь. Утром едва рассвело, Наум взял лепешку и отнес ее к дому Эсти. Постоял, немного подумав, а потом достал из своей сумки аптечку, которую ему дала Ани, и положил рядом с лепешкой. До столицы Наум добирался 4 дня. В основном он шел пешком по дорогам. Все попутки, которые проезжали мимо него, были либо переполнены народом, либо просто не останавливались, не обращая внимания на его сигналы. Наум не обижался на водителей. Время было беспокойное, и брать к себе в машину человека с дороги немногие решались. Только 2 раза ему удалось проехать на пикапе с военными, да и то недалеко. Они, как правило, сворачивали с дороги в сторону какой-нибудь деревушки, и Науму снова приходилось топать пешком. И всюду, какие бы городки Наум ни проходил, он видел нищету и разорение. Люди, которым повезло получить гуманитарную помощь, старались прятать ее и использовать только в самые голодные для них дни. Повстанцы, вооруженные старыми автоматами и обрезами допотопных ружей, но такие же оборванные, как и мирное население, сновали по рынку, выискивая, чтобы ухватить бесплатно. По дорогам мимо Наума проезжали не только пикапы и грузовики с армейцами из вооруженных сил страны, но и с вояками из самых разных освободительных группировок. Что, впрочем, и для Наума, и для большинства населения означало одно и то же. И те, и другие не церемонились ни друг с другом, ни с мирным населением, когда дело касалось гуманитарной помощи или борьбы за очередную шахту с ценным ископаемым. Столица, город Банги, в отличие от других городов, была довольно большим городом. И если бы Наум не учился в ней и не знал, где находятся все основные управленческие здания, то наверняка заблудился бы. Поток машин, хотя и не такой большой, как поток людей, кружил голову после деревенского затишья. Но зато дороги тут были несколько лучше, чем в деревне, и кое-где были даже заасфальтированы. Наум знал, где находится местная больница, а также правительственное здание парламента, суд, Министерство иностранных дел. Но вот где записывают в Республиканскую гвардию страны, он не знал. Поэтому он решил пойти сразу в парламент и там уже узнать, куда ему нужно обратиться. Почему именно в парламент он решил пойти, Наум и сам не мог ответить. Просто это здание сейчас находилось ближе всего к нему. Вот он туда и направился. Где-то уже через час Наум стоял перед неким военным чином, который пристально разглядывал его. «Ты не из Гбая?» — наконец констатировал он. «Это имеет значение?» — не понял Наум. «В общем-то, нет», — усмехнулся военный чиновник. «Но если бы ты был из Гбая, то я зачислил бы тебя в президентскую гвардию. Ты отлично подходишь по росту и вообще не выглядишь глупым». «Я из племени Занде», — не без гордости ответил Наум. «Я окончил местный университет, знаю 3 языка и могу оказывать первую медицинскую помощь при необходимости», — добавил он. «Если ты такой умный, то почему не пойдешь в доктора, или в ученые, или в политики?» — удивился военный. «Я хочу быть гвардейцем и бороться с неформальными организациями и боевиками», не вдаваясь в подробности своей недавней жизни, заявил Наум. Военный чин задумался и некоторое время молча смотрел на Наума, а потом сказал: «Хорошо, я запишу тебя, но ты сначала должен будешь пройти медицинское освидетельствование, а затем обучение с русскими инструкторами. Если ты окажешься такой же выносливый, как и умный, мы включим тебя в состав новых десантных сил. Ты готов?» Наум слышал о русских инструкторах и даже знал несколько слов по-русски, которым научила его Ани, поэтому он ответил: «Я буду стараться стать лучшим в этих войсках». Военный чин рассмеялся и похлопал Наума по плечу. «Если так и будет, то рано или поздно ты станешь генералом». Потом он велел Науму идти в канцелярию и заключить контракт. Там же ему расскажут, где он должен будет проходить комиссию, и когда он ее пройдет, куда его после направят. Все это было настолько новым и необычным для Наума, что он даже на какое-то мгновение испугался. Но молитва и воспоминания о позоре, который он навлек на отца, придали ему уверенности. «Я смогу», — сказал он сам себе и пошел искать канцелярию.